После того, как у Жердева появились сразу двое помощников, самозванному машинисту уже не приходилось повторять как заклинание «Дрова, дрова, дрова». Хрупкой на вид бацилла оказалась девчонкой на удивление расторопной и крепкой. «Я в степи к любой работе привыкла», — объясняла она. «И аркан бросала, и юрту ставила, и баранов резала». Так что вскоре топка была забита до отказа. Как и любой человек, родившийся в эпоху Великого Затмения, с детства наблюдавший крах и агонию окружающего мира, исколесивший немало чужих стран и много раз сталкивавшийся со всякими мрачными чудесами, бацилла восприняла недавнее происшествие достаточно спокойно. Куда больше ее волновало будущее. Обходной маневр вокруг Талашевска и схватка с врагом, осаждавшим Кастильскую миссию. Лучше других, зная все сильные и слабые стороны своего отряда, она полагалась в основном на фактор внезапности и стратегическое чутье зяблика, о подвигах которого была наслышана еще с детства. На многозначительные взгляды и сомнительные комплименты Смыкова она пока не реагировала. Не то просто не замечала их, не то стеснялась присутствия бывшего любовника, получившего в бою пусть и не опасную для жизни, но весьма плачевную для мужского достоинства рану. Впрочем, когда появилась возможность отдохнуть, она предпочла проветриться на тендере, а не глотать пыль в тесной и душной кабине. Поезд, теряя скорость, полз на подъем, и сейчас его мог обогнать даже заяц. Шлейф густого дыма уходил влево, сизым туманом ложась на пустынные поля. Смыков вытер рукавом полено, на которое собиралась сесть бацилла. Правда, чище оно от этого не стало, скорее наоборот. Чего-чего, а сажи на одежде галантного кавалера хватало. И голосом киса Воробьянинова, охмурявшего юную Лизу Калачеву, произнес. «Печально, знаете ли, каждодневно рисковать жизнью и при этом ощущать себя совершенно одиноким человеком». «Не рискуйте», — пожала плечами нечуткой бацилла. «В каждой общине вдовых баб хватает. Выбирайте любую, да и живите в свое удовольствие». «Это совсем другое. Выбирают кобылу или, скажем, кусок мяса пожирнее, а с избранницей тебя должна судьба свести. Для жизни и для смерти». Бацилла покосилась на него, по-видимому, осталась неудовлетворена результатами осмотра и вновь уставилась на унылые дали, проплывающие мимо. Лицо ее выглядело столь откровенно порочным, что могло принадлежать только исключительно высоконравственному существу. Смыкову уже стало казаться, что он стал жертвой очередного жердевского розыгрыша, но тут бацилла сама прервала неловкое молчание. «Вы бы лучше табачком меня угостили, а не то мы уже десятый день сушеные листья курим». В голове Смыкова мгновенно созрел коварный план. «Сейчас что-нибудь придумаем». Порывшись в тайном карманчике, где хранилась его доля бадалаха, он извлек наружу немного зелья. Ровно столько, сколько могло уместиться на ногте мизинца. «Дурью балуетесь», — разочарованно произнесла бацилла. «Вот бы не подумала. Только мне это не надо». «Нет, тут совсем другое дело. Вы и в самом деле курить сильно хотите». «Аж нутро трясется. Иначе зачем бы я просила?» «Ну, по-разному бывает. Некоторые так знакомятся. Дескать, мужчина, угостите папироской». «Мы ведь уже знакомы». Бацилла не поняла его шутки. «Конечно, знакомы. Только сейчас речь о другом. Эта штука, в принципе, безвредная». Он ладонью старательно прикрывал щепотку бдалаха от потока встречного воздуха. «Приняв ее, каждый получает то, чего он в этот момент сильнее всего хочет». «А вы не обманываете?» «Как можно?» «Ладно, давайте». Бацилла высунула симпатичный розовый язычок. Будь Смыков человеком с более тонким душевным устройством, он непременно сравнил бы его с лепестком волшебного цветка. С видимым трудом сглотнув малоаппетитное зелье, она подперла личико ладошкой и стала ждать результатов. Притих и Смыков, получивший возможность вволю полюбоваться ее профилем. Не прошло и полминуты, как глаза бациллы округлились от удивления, и она зашмыгала носом, словно принюхиваясь к чему-то. «Ну и как?» – поинтересовался довольный Смыков. «Вы случайно не гипнотизер?» Впервые в ее взгляде появился неподдельный интерес к собеседнику. «Ведь такого просто быть не может. Клянусь, что лучшего табаку я в жизни не пробовала. Хотя когда-то у папки Казбек воровала. Это надо же, кайф ломовой, а дыма никакого». Она помахала рукой перед своим носом. «Я же говорил». Окрыленный удачей, Смыков попытался обнять ее за талию. «Ладно, не отвлекайте». Бацилла вернула руку Смыкова на прежнее место и следующие четверть часа провела в блаженной расслабленности, время от времени с шумом выдыхая воздух, который казался сейчас ароматным сигаретным дымом. «Вот спасибо так спасибо». Она, наконец, шевельнулась и, как показалось Смыкову, даже немного пододвинулась к нему. «Ох, на целый день накурилась. И где же вы только достаете такое добро?» «Секрет». Смыков почувствовал, что стоит на верном пути. «Но если полюбите меня, то скажу». «Интересно». Бацилла в упор уставилась на него своими зелеными глазищами. «Вот так сразу возьму и полюблю, да? Сами же говорили, что любовь не кобыла, только судьбой дается». «А это для чего?» Смыков извлек новую порцию бдалаха, на этот раз уже на ногте большого пальца. «Учти, средства универсальные. И от смерти спасает, и от раны лечит, и силу невиданную придает». «Значит, купить хотите девочку?» «При чем здесь купить? Дело-то полюбовное». «Да ведь нет любви пока». «Будет. Глотай и сама себя уговаривай, что любишь меня. Подействует». «На всю жизнь, что ли?» «Да нет, часа на полтора-два всего». «Все равно я вас, наверное, не полюблю. Даже на 5 минут. Давайте лучше по-другому попробуем. Просто я захочу мужчину. Не вас конкретно, а мужчину вообще. Согласны?» Здравый смысл, сызмальство, присущий Смыкову, не оставлял его окончательно даже в такие минуты, когда мужчины, быки, жеребцы и самцы разных пород становятся подвластны одному лишь чувству похоти. Быстренько прикинув, что половой симулянт жерди в представлениях бациллы с мужчиной уже не ассоциируется, а перебраться с тендера в передний вагон, где этого добра, то есть мужчин навалом, она вряд ли сумеет даже под воздействием бдалаха. Он радостно кивнул. «Согласен». Бдалах, как всегда, не подвел. Да и бацилла не обманул ожиданий Смыкова. Если он в чем-то и не устраивал ее как конкретная личность, то как мужчина, так сказать, в смысле собирательном, пришелся вполне по нраву. Сначала их любовь вершилась на груди собственной одежды, потом прямо на железном полу тендера, а в конце концов среди березовых и сосновых поленьев. Столь пылкой страсти не мог помешать даже Жердев, время от времени приоткрывавший дверь кабины и деликатно просивший: «Я извиняюсь, конечно, но дрова кончаются». «Дрова, дрова, дрова!» Правда, возвращаясь к топке, он сокрушенно бормотал себе под нос уже другое. «Палки, палки, палки!» Тогда они вскакивали и, как были голышом, с той же энергией, с которой только что ласкали друг друга, начинали швырять в кабину деревянные плахи, согретые телом бациллы и сдобренные семенем Смыкова. Свистел ветер, грохотала расхлябанная паровая машина, колеса стучали на стыках, анархисты затянули какую-то грозную песню. И для парочки, продолжавшей свои сладострастные утехи, все эти разнообразные звуки сливались в чудную симфонию любви. Бацилла не знала устали, а начавший был изнемогать Смыков подкрепился бдалахом, после чего от его нового напора она получила немало заноса в задницу. Неизвестно, когда бы все это закончилось, но крик Жердева «Воронки на горизонте» вернул любовников к реальности. Позади остались и долгие тягуны, и не менее долгие спуски, и мост через реку Крапива, и полдюжины безлюдных станций, и обходной маневр вокруг Талашевска, когда состав со скоростью черепахи полз сквозь заросли кустов и трав, совершенно скрывших заброшенную железнодорожную ветку, и шпалодельный завод, некогда известный на всю республику, а ныне под напором пышной чужеземной флоры, превратившейся в некое подобие Чечен-Ицы, и весь немалый перегон до Воронков. Чечен-Ица. Древний город индейцев майя в Мексике, открытый только в 20 веке. Они облобызались в последний раз, стряхнули себя пыль и сажу, смазали йодом царапины и торопливо оделись. После этого Смыков не забыл честно поделиться с бациллой бдалахом. Вырвавшись из объятий одной страсти, они уже готовы были, очертя голову, броситься в омут другой, столь же древней, но куда более пагубной – страсти к убийству. «Со счастливым завершенницем вас!» – поздравил их Жердев. «Отвели, как говорится, душу. Ну и слава богу!» «Дровишек подкинуть не надо?» «А что, не надоело еще?» «Не, с дровишками мы пока завяжем. Дальше пойдем без лишней копоти. Того пара, что есть, должно хватить». «Остановитесь, не доезжая станции, как договаривались», — напомнил ему бацилла. «Я хоть и раненый, но не в голову. Забывчивостью не страдаю. У меня глаз ватерпас и память зверская».